Глава 15. Страна льдов. Эльфийка умела обращаться с вивернами, и всю дорогу эльфийка думала о том, что эту течную и безумную тварь Ивон подсунула ей специально. К счастью, Ивон не знала, что дядя Вельт обучил меня объезжать самых бешеных животных. И все же меня трясло, не переставая. Тварь то и дело пыталась вырваться из поводьев и сделать сальто, в ходе которого я полетела бы прямиком в океан. Когда контуры огромных летающих глыб замаячили в сизой дымке горизонта, я уже с трудом сдерживала тошноту. Они походили на гигантские горные хребты с корнем, вырванные из земли и перевернутые неведомой силой. Еще более призрачными они казались от того, что над глыбами льда, давно уже затянувшими морскую гладь, слались клочья густого холодного тумана. Я могла бы сказать Ивон спасибо хотя бы за то, что всем нам она приготовила отличные плащи, подбитые лисьим мехом. У Данага чернобурым, у самой Ивон рыжим, как пламя, а у меня серебристым, самый северный из лисиц. Однако выбор виверны отбил всякое желание ее благодарить. Когда две других рептилии уже ударили лапами о землю, моя виверна все еще припиралась, пытаясь извернуться и уронить меня головой на лед. Данаг спешился и обеспокоенно посмотрел на меня. «Тебе помочь?» Предложение привело меня в ярость, но я промолчала, старательно натягивая поводья и отдавая яростные мысленные приказы, на которые виверна отзывалась диким визгом. Ивон тоже спустилась на лед. Сложив руки на груди, она наблюдала за мной с любопытством. Плюнув на свое бесполезное занятие, я отпустила поводья, присмотрелась, выбирая сугроб помягче, и спрыгнула в снег. «Рия!» Едва мои лопатки коснулись земли, я увидела прямо над собой все еще встревоженное лицо Дана, который протягивал мне руку. Но не успела я хоть как-то его успокоить, с другой стороны надо мной нависла еще одна блондинистая голова. «А ты неплохо управилась, конфетка». На сей раз слова Ивон вызвали такую неконтролируемую ярость, что я отпихнула обоих, встала и, лишь отойдя в сторону на десяток шагов, стала отряхиваться. «Ты простудишься», — услышала я за спиной бархатистый голос Дана. «Ивон, у нас же есть смена одежды?» Я сжала зубы. Переодеваться при них у меня не было никакого желания. «Я в порядке», — бросила я. «Почему мы приземлились?» «Не стоит лезть в город вслепую. Ивон проверит, что там. Мы отдохнем немного и будем подниматься со свежими силами». Я хмыкнула. Звучало логично. Вот только мокрый плащ неприятно лип к такой же мокрой спине. «Я займусь костром?» — спросила я и, получив в ответ кивок, отправилась искать растопку. Я вернулась уже в сумерках, конечно же, без растопки, кругом были лишь лед и снег. Ни одного дерева и, соответственно, ни одного сучка. Данак и Ивон сидели под сооруженным на скорую руку навесом из одеял. Плечи их были тесно прижаты друг к другу, что вызывало где-то под ребрами очередной неприятный укол. «Костра не будет», — сообщила я громко, надеясь, что это нарушит идиллию, но ничего не произошло. Лишь через секунду Данак повернул голову и бросил мне: «Иди сюда». Преодолев невольное раздражение, я подошла вплотную и тут же оказалась в плену холодных рук. Данак развязал мой плащ, отбросил его в сторону и принялся растирать кисти. Я увидела совсем рядом его таинственные синие глаза и услышала у самого уха: «Холодная, как лягушка». Я лишь вздохнула и покосилась на Ивон. Та наблюдала за происходящим с нескрываемым любопытством, так что я искренне не знала, оттолкнуть руки Дана и соблюсти приличие или плюнуть на все и прижаться к нему плотнее. В конце концов, я выбрала второе и, устроившись поудобнее между его широко расставленных ног, уставилась туда, куда были устремлены взгляды обоих вампиров. «Что это?» — спросила я, разглядывая парящий в воздухе многоцветный шар. Ивон провела ладонью, будто бы очерчивая его края, и беспорядочные радужные всполохи сменились загадочным интерьером. «Это то место, которое мы ищем», — сообщил Данак, просовывая руки мне под мышки и крепче прижимая к себе. Я пригляделась внимательнее. Это был зал, полностью, казалось, выточенный изо льда. Гладкие, как стекло, стены обвивали вырезанные витиеватые узоры. Некоторые из них походили на древние руны, но незнакомых было слишком много, и смысла написанного уловить я не могла. В зале стояли люди. Нет, кажется, все же это были эльфы. Хотя фигурки были такими маленькими, что различить удавалось с трудом. «Можно приблизить?» — спросила я. Ивон молча провела рукой в воздухе, поглаживая шар, как кота, и изображение стало увеличиваться. Теперь я даже могла рассмотреть лица. Всего эльфов было 14. Они стояли ровным кольцом, окружив непонятный предмет, стоящий в серебряной подставке на полу. Кожа их отливала синевой, а волосы украшали диадемы из жемчуга и хрусталя. «И те эльфы, которых мы ищем», — добавила я, кутаясь в руки Данага, как в одеяло. Эльфы спорили. Я могла разобрать не все слова, как если бы говорила с сильно раздосадованной Альде. «Вот этот особенно хорош», — Ивон ткнула пальцем в эльфа с волосами цвета голубой лилии. Изображение тут же поплыло, наводя фокус на предмет интереса вампирши, но рассмотреть выбор знатока я не успела, потому что Данаг торопливо зашикал. «Сосредоточься», — потребовал он мрачно, и Ивон лишь вздохнула. «Вы понимаете, о чем они говорят?» — спросила я. «Нет», — ответила Ивон без всякого интереса. Данаг добавил, «а ты?» «С 5 на 10, но они спорят об источнике силы. Интересно, что это?» «Мы здесь не ради источника», — отрезал Дан, «что бы это ни было». Внезапно для себя я поймала сочувствующий взгляд Ивон. «Я же говорила», — сообщила блондинка, «ничего не понимает в радостях жизни». Наверное, у меня за спиной Данаг скорчил какую-то страшную рожу, потому что Ивон подняла руки перед собой и торопливо забормотала. «Молчу, молчу». «Думаете, они могут быть опасны?» — спросил Дан. «Вряд ли», — ответила Ивон. «Ты только посмотри на эти глаза». Она прокашлялась. «В общем, вряд ли». «Я не знаю», — сказала я. «Мы ничего не знаем об этих существах и их культуре. Было бы странно просто заявиться к ним и спросить, не видели ли они Гая». «Есть идеи получше?» Я лишь пожала плечами. «Вы ведь вампиры? Может, отловим одного, и вы устроите ему допрос с применением своих штучек?» «Возможно», — согласился Данаг, а Ивон, как ни странно, посмотрела на меня уважительно. «Давайте спать. Отдохнем хоть пару часов, а затем постараемся незаметно проникнуть в город». Возражений не последовало, только Ивон жалостливо посмотрела мимо моей головы. «Мне тоже холодно, Дан», — сообщила она. «Иди к черту». Данаг потерся носом о мое ухо. «Ты вампирка, тебе холодно быть не может». Ивон тяжело вздохнула, взяла одно из не пошедших в ход одеял и замоталась им по самое горло. «Каждый греется, как умеет», — заявила она гордо и скрылась где-то по другую сторону навеса. Я чуть повернула голову, вглядываясь Дану в глаз. «Странные у вас отношения», — заметила я. «Не обращай внимания», — повторил Дан в который раз. «Меня интересуют только мерзнущие эльфийки». «Да?» — я хмыкнула. «И как же ты собираешься меня греть?» «При помощи трения». Проснулась я от неприятного, но отлично знакомого чувства. Что-то ледяное упиралось мне под подбородок. Стараясь не двигаться, я приоткрыла один глаз и негромко позвала. «Дан!» Дан не ответил. Он уже стоял на ногах, но ему в горло смотрело точно такое же копье. Впрочем, вряд ли для него оно было столь же опасно, как для меня. Я осторожно пошевелила пальцами, проверяя, насколько быстро смогу вскочить, и тут же еще одно копье ткнулось мне в живот. Я чуть повернула голову, рассматривая того, кто держал оружие. Это был высокий широкоплечий мужчина, закутанный в обрывки меха разных цветов. Второй, нападавший на меня, выглядел примерно так же, а Данага окружила целых трое великанов. «Слышишь?» Я вздрогнула и в самом деле услышав голос, звучавший у меня в голове. «Да. На счет три беги». «Поняла». Я подавила очередной приступ злости. «Раз. Два. Три». Рывок, и копье скользнуло к горлу Данага, протыкая его насквозь, и вышло с другой стороны. Второе он рванул на себя, выдирая из рук еще одного противника. Двое, державшие меня на крючке, отвлеклись на секунду, готовые прийти на помощь товарищам. Легким движением, оттолкнув в сторону копье, прижатое к моему горлу, я откатилась и вскочила на ноги. Только теперь мои противники поняли, что упустили момент. Одно из копий полетело в мою сторону, но я уклонилась и, скользнув под древком другого, пригнулась и кинулась под ноги одному из нападавших. Со всей силы ударила по коленям. Он повалился в снег, а я уже уходила от удара другого. Скользнув обратно, я схватила упавшее на землю копье и с коротким замахом плашмя ударила стоявшего на ногах наконечником в висок. Второй попытался подняться, но не успел. Поудобнее перехватив копье, я пронзила широкую грудь и тут же рванула оружие на себя, готовая прийти на помощь Дану. Данак стоял над бесчувственными телами, зажимая горло рукой. Эта картина напугала меня так, что я бросила копье и рванулась к нему, прикладывая свою руку поверх его. Говорить не могу. Молчи. Что мне сделать? Чем помочь? Кровь. Я вздрогнула. После того, как мы выбрались из тюрьмы, он ни разу не просил меня об этом. А мне казалось, что с тех пор прошла уже вечность. Я молча расстегнула ворот куртки и заставила Данага наклонить голову. Поначалу он пил неловко, старательно зажимая рану рукой, но вскоре стал глотать смелее и, отпустив собственную шею, прижал меня к груди. «Хватит», — выдохнула я, с трудом вспомнив, что нужно сжать его руку и не найдя ее поблизости. Дан убрал зубы и бережно поцеловал ранку. «Спасибо», — я усмехнулась. «Удобно устроился. Таскаешь с собой неприкосновенный запас с едой». «Перестань», — его руки крепче сжали мои плечи. «Не обращай внимания». Не приминула я отомстить и опустила голову ему на грудь. Стоять удавалось с трудом, и если бы он не поддерживал меня, я, наверное, упала бы. «Кстати, где Ивон?» Мы с Даном посмотрели друг на друга, потом по сторонам. Ивон не было.